Глава 1. В мир демонов. Тогда, выбираю демонов старшей школы или ДХД, не тратя время на размышления, повторно высказал название первой выбранной мною вселенной. Это мир, в который я хотел попасть изначально. Пусть и прожил первую полноценную жизнь в другом мире, о чем ни секунды не жалею, но она была совсем не такой, как я желал. Во-первых, средневековье, со всеми вытекающими из этого описания проблемами, вплоть до практически полного отсутствия банальной гигиены у большей части населения планеты. Во-вторых, преступники, именуемые пиратами, снующие на каждом углу с разной степенью отсутствия любых моральных принципов. Здесь можно заметить, что в ДХД тоже встречаются такие люди, но не на каждом же углу. История больших грудей наполнена ситуациями, в которых главным героям приходилось вступать в сражения, лишь чтобы заслужить право на существование, но мир куска вынуждал это делать постоянно. Банально путешествуя от острова к острову, ты из одной широко раскрытой пасти льва совал свою голову в другую, с более острыми и крупными клыками. А про счастливое детство язык не поворачивается что-либо упоминать. Ни в какое сравнение такая жизнь не идет с тихой и мирной школьной рутиной в окружении красавиц с феноменальными формами. В-третьих, полное отсутствие магии. Красивых девушек хватает в обоих мирах, как и проблем на квадратный метр, но магия. Да, в мире Анепиицы были, так сказать, ее заменители в виде энергии жизни и души, но сравнивать их с магией неуместно. Я, прожив первую жизнь в самом обычном мире, а на фоне Анепиицы или ДХД его смело можно назвать скучным, имею сильное желание познакомиться лично с загадочной и обворожительной, но дающей столь невообразимые возможности, строптивой дамочкой под именем магия. Хорошо. Кивнул и улыбнулся мне старик с белыми длинными волосами, белой бородой и густыми бровями. Одет он был в белую мантию, закрывающую все тело, белую шляпу волшебника, слегка потрепанную, но это придавало ей еще больший шарм. Белый посох, что он держал мгновение назад в руках, сменился на длинную курительную трубку, которой старик довольно запыхтел во все легкие, заполняя комнату дымом. «Терпеть не могу курящих людей, так и запишем». Его глаза вспыхнули белым светом, а в воздухе, между нами, появилось название выбранного мною мира, горящими белыми символами. Осталось снять значение твоих атрибутов и можно передавать информацию реальности формирования миров. Моих атрибутов, насколько я помню со слов Кати, спасибо хоть за какую-то полезную информацию, где бы ты сейчас ни была, видеть их могу только я, мой бог и все. Пока я не предоставлю кому-либо третьему доступ. И что-то мне подсказывает, ограничения эти были придуманы не просто так. Разве будет правильно демонстрировать их первому встречному, да еще и тому, кто судил и наказал мою богиню? Зачем? Со мной опять заговорила система. И прости, мне придется заблокировать твои силы. Подожди секунду, все мысли, из-за абсурдности происходящего, словно ветром сдуло из головы. Все, закончила. Теперь можешь спокойно демонстрировать ему атрибуты, и система преобразилась, вводя меня в ступор еще больше. Все опустилось на единицу и атрибуты, и навыки, но это не самое удивительное, у меня появился уровень 1, сила, 1, ловкость, 1, выносливость, 1, привлекательность, 1, интеллект, 1, удача, 1, навыки, языки, выживаемость, 1 уровень, любовные игры, 1 уровень, анализ, 1 уровень, управление энергией жизни, уровень 1, кулинария, уровень 1, управление энергией души, уровень 1, регенерация тканей, уровень 1, боевые искусства, уровень 1, медицина, уровень 1, морская навигация, уровень 1, абсорбция, уровень 1, абсолютная защита, сокращение затрат в 10 единиц, уровень 1, королевская воля, минимальный порог формирования 100 тысяч энергии, затраты на формирование 99%, уровень 1. Ты ведь не система, попытался мысленно спросить, но в ответ получил лишь тишину. Аква, или все-таки система, только сообщения от нее уж слишком живые. Юный чемпион, что-то случилось, привлек мое внимание старик. Это стандартная процедура для последующего создания наиболее подходящего мира. Тебе абсолютно не о чем переживать. Дело в том, что я не знаю, как это сделать. Ох, вздохнул расстроенно старик. Как я мог это упустить? Покрутил головой из стороны в сторону, пуская табачный дым. Богиня Аквариелла абсолютно тебя ничему не научила. Для этого нужно мысленно пожелать продемонстрировать мне свои данные. Что я проделал? Угу. Кивнул он, вернув на лицо слабую улыбку. посмотрим, что там у тебя, но не вздумай показывать или говорить ему о себе что-либо еще». И так уже дел наворотил, всплыло очередное сообщение от системы. «Если та девчонка проболтается об услышанном, изгнания нам не избежать, ты к этому еще не готов». Что-то она стала уж слишком разговорчивой. «Ух ты!» — вдруг воскликнул удивленно старик, отрывая меня от изучения очередного монолога системы. «Мне доводилось слышать о системах, что автоматически сбрасывают атрибуты чемпиона при возвращении в мир богов, но видеть еще не доводилось. Хо-хо-хо, они же уйму энергии стоят», — подсокал тот языком, довольно кивая. «Пусть твоя богиня и вела себя как горький ребенок, но где-то умудрилась достать поистине нечто особенное». Слова старика прошлись как нож по стеклу для моих ушей. Чё он ляпнул? Особенное. Прямо от всей души захотелось плюнуть ему в морду. Раз она такая особенная, себе ее забери. Вот у Кати была система так система, а не этот огрызок. И ты еще особенный кусок фекалий ожил, попав обратно в мир богов. Ты обновление скачала, теперь у меня будет какой-то голосовой помощник. От досады в голове моей бушевала обида, превращаясь в натуральный крик души. Но ответа в очередной раз не добрался. «Кто со мной говорит?» И опять тишина. «Справка. Инфа. Хелп. Я не твоя система. Пожалуйста, держи себя в руках». Это был первый ответ. «Или мне показалось?» «Кто ты?» — спросил мысленно в очередной раз без результата. «Отвечай, иначе я ему расскажу об отсутствии у меня реального уровня. Не знаю, насколько это важная информация, но ее уж слишком настойчивое желание меня успокоить и заткнуть. Как минимум говорит о том, что и для нее оглашение пройдет не бесследно. Говори, или я здесь и сейчас раскрою все твои манипуляции. Аква, значит, ты та самая очень сильная и милая богиня», — передразнил слова Аквы, что обманом втюхала соплячке эту бракованную систему. «Выходит, ты еще и меня на себе повязала? Ао, как много я хочу тебе высказать. Прости за это, у меня не было другого выбора. Продолжай развиваться, и однажды все встанет на свои места. И что это должно значить? Пока ты находишься вне мира богов, связываться с тобой слишком расточительно в моем положении. Моя жизненная сила иссякает, а ты уже бездумно выдал свою особенность другому обитателю мира богов. Надейся, что она ничего не поймет и не расскажет об этом другим. Иначе тебе, как и мне, грозит абсолютное уничтожение. Пожалуйста, прошу лишь об одном, будь впредь осторожнее, а я обещаю, что компенсирую тебе все неудобства с лихвой». В какое дерьмо меня заволокла эта дамочка? Хоть имя свое скажи, и тишина. Перенос информации закончил. Вернул меня к реальности старик. Данные реальности формирования миров передал, осталось самую малость, наложить на тебя некоторые заклинания. Мой первый уровень растворился без следа. Уровень. Один уровень. Заклинаний, конечно. Кивнул тот, снисходительно улыбаясь. Ты же не хочешь провести первые годы жизни в сознании? Честно, не очень. Прошлый опыт был мне неприятен. По сути, ты абсолютно не влияешь на ситуацию, но все видишь и слышишь, а отказаться от этого не можешь. Только это безопасно, родители не заметят, что их новорожденный ребенок ведет себя как неживой. О, не волнуйся, заметил беспокойство в моих глазах старик и сразу же пояснил. Все заклинания, что будут на тебе использованы, создавались совместно всем миром богов, дабы исключить даже малейший шанс ошибки. Они настолько сложны и проработаны, что текущей реальности будет недостаточно, чтобы пояснить всю их структуру. В низших мирах, при всем желании, даже догадаться об их существовании не смогут. Надо мной начали формироваться огромные белые причудливые круги, разрастаясь во всех направлениях, формируя цельную структуру. Она была настолько массивной и сложной, что глаза не могли толком сфокусироваться на ней и 5 секунд, а голова начинала сильно болеть при попытке что-либо понять, и вдруг все исчезло, начав формироваться заново. Одна, вторая, третья. Структуры сменялись надо мной 10 минут. Было это одно заклинание или несколько, не знаю, а старик ничего не пояснял. «Готово», — кивнул наконец он. «Осталось самую малость, защитное заклинание, но о нем, по законам мира богов, я должен тебя просветить. Это заклинание будет защищать тебя от смерти до достижения 16-летнего возраста. То есть я могу вытворять что угодно и не умру?» «Нет, совсем нет», — покивал отрицательно старик. «Как и другие заклинания мира богов, оно имеет сложную проработанную структуру. Я бы даже назвал его живым, но это излишние для тебя детали. Ты сам можешь с легкостью оборвать свою жизнь в любой момент, чего, я надеюсь, ты делать не станешь. Заклинание работает значительно тоньше, чем банальная защита. Допустим, ты оказался рядом с лагерем бандитов. Кто кого заметил, не имеет значения. Хотя и заметить тебя им будет сложнее из-за заклинания. Так вот, они заметили тебя, а ты их. Если ты, уверенный в своей победе, ну или рассчитывая на победу, вступишь в полноценную с ними схватку и получишь смертельное ранение, умрешь. Это был твой выбор, и нести за него ответственность тоже тебе. Если же ты решить не вступать в бой, выживешь. Они могут с тобой сделать что угодно, но не убьют. Шикарный расклад. Лучше принять бой со всеми вытекающими последствиями, чем жить с что угодно. Выбор всегда остается за чемпионом. Также это заклинание заблокирует некоторые функции твоего тела до достижения возраста согласия. Я ведь правильно понял? Старик кивнул. Но зачем? Дело в том, что чемпионы, побывав во множестве разнообразных миров, со временем начинают ощущать полную безнаказанность за свои действия, вытворяя поистине ужасные деяния, потому миром богов были введены некоторые ограничения. Заклинание защищает не только чемпиона от мира, но и мир от чемпиона. Не мне делать выводы, с опытом лишь из одного мира, но, по достижении 16-летнего возраста они все сами развеются. Я могу отказаться, конечно, кивнул, пуская дым, старик, но без этого заклинания перемещение в низшие миры запрещено. Ага, то есть я имею полное право согласиться и все. Свобода выбора. Хорошо, я согласен. Отлично. Повторилось представление с магическим кругом, по окончании которого старик потянулся ко мне рукой. Сейчас ты уснешь, а проснешься уже в своем новом мире. Подождите, могу я кое-что спросить? Рука его замерла в считанных сантиметрах от моей головы. Как мне стало известно, сюжетный мир защищает главного героя. Старик кивнул. И избавиться от него раньше времени, чтобы не мозолил глаза, никак нельзя. Я не говорю об убийстве, или о чем-то хуже, лишь убрать его из истории. Может, такую настройку можно заложить еще в создании мира? Влиять на главного героя нельзя, а не добавлять тем более, ответил старик. Нападать тоже не стоит, но защита мира не влияет на окружающих его людей, широко мне улыбнулся. Удачи, опустил руку мне на лоб, и окружающий мир поглотила тьма. Глава 2, Сайрон Гримари. Пробуждение ото сна выдалось невероятно приятным. Наслаждаясь нежными объятиями своей жены, теплом наших тел, переплетающихся в объятиях друг друга, соприкосновением с ее бархатной кожей, глаза открывать совсем не хотелось, цепляясь за мнимую надежду растянуть этот момент навечно. Рефлекторно подал сигнал рукам, и те с радостью откликнулись, поглаживая девушку по спине, крепче прижимая ее ко мне, затем ногам, что принялись тереться о ее ножки. Завершая утренний ритуал пробуждения, заглянул одним глазком в систему. Система развития, инфа, имя пользователя, Сайрон Гримари, уровень, раса, демон, пол, мужской, очки здоровья, 378, сила выносливость, очки маны, 420, выносливость интеллект, энергия жизни, 777, сила плюс ловкость, выносливость, доступна для использования 1%, ограничение мира, энергия души, ограничение мира, сила, 18, ловкость, 19, выносливость, 21, привлекательность, 37, интеллект, 20, удача, 19. А что с характеристиками? Накрыл легкий приступ паники, который был мгновенно подавлен осознанием ситуации. Точно, я же переродился в новом мире. Совсем вылетело из головы. Если правильно помню, моему новому телу сейчас должно быть 4 года. И для 4 лет, смею заметить, показатели мои очень даже внушают. 77 дарики. Я уже в 6 раз сильнее рядового дозорного из прошлого мира. Хотя, конечно, нынешняя сила ни в какое сравнение не идет с моей прошлой. Так, стоп, что-то не сходится. Если я уже переродился в мире демонов, то кого сейчас по спинке глажу? Какая еще жена? Мне же, мать его, 4 года. Распахнул глаза, уставившись на копну алых, словно кровь, волос, из-под которых на меня смотрели 2 сонных голубых глаза. «Ммм», промычала недовольно девочка, потирая глаза, юркнула из моих объятий и изучила часы, что стояли на прикроватной тумбочке. «Пора вставать», — недовольно констатировала она тоненьким детским голосочком. «Скоро придет та вчерашняя девочка из клана Ситри. Она ничего, надеюсь, мы подружимся». Встала, демонстрируя мне свое абсолютно нагое тело, сладко потянулась, набросила халат, направляясь к входной двери. «Вставай, братик, а то старшая сестрица». Небольшое пояснение. Риас так называет Грейфию. Это из особенностей японского. Опять будет ругаться. И вышла из комнаты. «Это что сейчас было?» Слабо пошевелил губами, даже не расслышав своего голоса. «Насколько я понимаю, выглядит она как Риас Гримари, одна из главных персонажей всей вселенной DxD, разве что ее возраст вызывает некоторые вопросы. Не рановато закадрил, она же еще ребенок совсем. По логике вещей я должен быть еще ребенком». Осмотрел свое тело, по габаритам походящее на детское, убеждаясь в правоте предположения, но еще больше теряя суть происходящего. «Тогда какого черта я делаю с ней в одной постели? Стоп, кажется, я опять упустил что-то очень важное». Заглянул еще раз в систему. Имя пользователя. Сайрон Гримари. Я переродился одним из Гримари. Выпал их реальности на добрую минуту. Гримари Ариас в таком случае моя. И тут мой разум захлестнули волны информации. Перед глазами мелькали картины прошлого, что сливались в полноценный фильм с бешеной скоростью перемотки, но я все четко видел и понимал, будто в каждом моменте времени, перед моими глазами, я присутствовал лично. И это действительно так. Мое тело, пока разум дремал под заклинанием старика, действовало как настоящий живой я. Причем настолько достоверно, что даже некоторые мои вредные привычки из прошлых жизней перекочевали сюда, в этом доме, если быть точнее, замке. Я прославился как тот еще лежебока, вечно задерживающийся в постели на лишний час, а то и дольше, получая за это каждый раз нагоняй. Поразительно. Информации было очень много, но усваивалась она легко и непринужденно, не вызывая и малейшего дискомфорта, заканчиваясь событиями вчерашнего дня, где вся семья, созвав добрую половину обитателей ада, на торжественном приеме праздновала наш с Риас четвертый день рождения. В новой жизни у меня есть отец, Зиотикус Гримари, выглядящий как зрелый худой мужчина с алыми волосами и голубыми глазами, черты, что достались от него Риас. Обычно он носит дворянскую одежду вместе с короткой алой бородкой. Есть мать Винела на Гримари, в прошлом Байл, внешностью как две капли воды походящая на свою дочь Риас, черты которой девочка и унаследовала, отличаясь лишь льняным цветом волос, фиолетовыми глазами и разницей возрастов. Еще у меня есть сестра-двойняшка Риас, в объятиях которой я сегодня проснулся, и, братик, дверь в комнату открылась, откуда показалась лишь алая макушка и два голубых глаза сестры, возвращая меня к реальности своим тоненьким девичьим голоском. «Вставай, а то опять от старшей сестрицы обоим прилетит». «Встаю», буркнул себе под нос, направляясь к двери в ванную, зачем Риас пристально следила. Уже бывали случаи, когда мое бессознательное я возвращалось в постель, невероятная реалистичностью заклинания. Комнату она окончательно покинула, только когда я скрылся в ванной, где меня дожидались две взрослые на вид девушки, наряженные в сексуальную форму горничных, выставляя свои аппетитные формы на обозрение. Одна из девушек была блондинкой со смуглой кожей и очень широкими бедрами, вторая имела русые волосы, стройную фигуру, тонкую талию с проступающим прессом и огромную грудь, не уступающую в размерах моей новой матери. Кажется, я начинаю понимать, зачем на меня наложили то защитное заклинание. Если бы все работало, я бы уже набросился на этих сногсшибательных красавиц. Девушки усадили меня в широкую ванну, залезли в нее сами, принимаясь меня мыть. Это было обалдеть как классно. Мне нравится мой новый мир. В прошлой жизни, имея десяток жен, мне не довелось насладиться хотя бы приблизительно схожим моментом, а тут по праву рождения каждое утро меня намывают красотки модельной внешности. Если о детстве в прошлой жизни и вспоминать не хочется, то в этой смело можно заявить, я родился с серебряной ложкой во рту. Я категорически отказываюсь взрослеть. Ладно, до 16 можно, но дальше ни в коем случае. Вот бы этот рай никогда не заканчивался. В ванной я задержался еще на час, какой дурак слинял бы раньше. Будь у меня возможность, остался бы там жить, но пришлось себя пересилить. Благо за излишнее стремление к чистоте никто еще ни разу на моей памяти не ругал, ведь гигиена была неотъемлемой частью быта, что прививалось с раннего детства всем детям без исключения. Наконец-то я оказался в цивилизованном мире. После утренних процедур изучил свой сильно изменившийся внешний вид. Теперь у меня имелась густая шевелюра алого цвета, непривычная прическа, но меня она не сильно напрягает, ведь завести в этом мире куда сложнее, чем в гребаном средневековье. Мягкие, излишне привлекательные для мужчины черты лица, что можно проигнорировать с поправкой на мой юный возраст, и очень странные глаза. Глазной белок, склера, у меня был черным, радужка, золотой, и зрачок тоже черный. Откуда взялось столь неестественное строение глаз, родителям выяснить не удалось. Врач пояснил это как излишне проявившуюся демоническую суть, никак не влияющую на мое тело и зрение. Думается, связано это с теми самыми заклинаниями, что на меня наложил старик. Других причин преображения я не вижу. Изменения не столь значительны, чтобы обращать пристальное внимание, а вижу я абсолютно так же, как и раньше. Накинул заранее приготовленную одежду, направляясь в общий зал. Из-за слишком долгих купаний я опоздал к визиту моей Ириас новой подруги, с которой нас познакомили вчера на приеме, Соной Ситри из клана Ситри, что выглядит как миниатюрная худенькая девушка, чуть ниже Ириас, с темными короткими волосами и фиолетовыми глазами. К моему прибытию в главный зал, девушки, разбросав по полу игрушки, карандаши и раскраску, занимались перетягиванием плюшевого мишки, где моя новоиспеченная сестренка одержала уверенную победу. На секунду, это единственная моя игрушка в комнате. Посмотрел я со стороны на их возню, стараясь не разбить лицо рукой от стыда происходящего. Не то чтобы я не любил детей, своих дочек просто обожаю, но чужие дети воспринимаются как надоедливые, непоседливые, вездесущие, вечно жужжащие над ухом клочки бесконечного вороха проблем. Неужели мне нужно вот этим заниматься вместо обучения магии или тренировок? Нет, такой вариант меня категорически не устраивает. Благо в замке имелась огромная библиотека, доступ к которой никто не закрывал, куда я сразу же и направился, стараясь не попадаться девочкам на глаза. Они ведь и меня могут начать перетягивать как канат. Бросил еще один взгляд в сторону девушек и пулей умчался в нужном мне направлении. «Прости, мой косолапый плюшевый друг, ты пал жертвой храбрых, чтобы защитить своего хозяина от беды. Я обязательно выпью сока на твоей могиле». Библиотеку долго искать не пришлось. Охрана на входе даже слова поперек не сказала. Взял с полки первую попавшуюся книгу по магии, как передо мной появилась королева моей сестры, Грейфия Люцифуг. Красивая 20-летняя девушка с красными глазами и серебряными волосами с косичками, одетая в сине-белую одежду горничной. «Что вы делаете, юный господин? Не успел первой книжки открыть, а она тут как тут. Ох, язва! Что вы собрались делать с книгой по магии?» Выхватила внушительный талмуд из рук и вернула на место, выпроваживая меня из библиотеки с добродушной улыбкой на лице. «Книги не игрушки? Поиграйте, пожалуйста, где-нибудь в другом месте. Или проведите время со своей сестрой и новой подругой. Сона Ситри, как и ваша сестра, будет этому очень рада. А мое мнение они спросить не хотят, облом, а ведь я был практически у цели. Они хотят, чтоб я крышей поехал с этими детишками. Ладно, не сейчас, так через год или два эти книги будут в моем полном распоряжении. А магия демонов, насколько я помню, работает очень просто, по желанию. Не дают учиться магии, будем развивать тело. Совершенству нет предела, а выносливость дает ману. Пойдем, значит, тело развивать. Тренировочный зал находился в противоположной части замка, и мне опять пришлось скрываться от двух назойливых непосед, всплакнув над могилой моего плюшевого друга, что теперь покоился в объятиях Ситри. «Прости, друг, я буду помнить о тебе», — кивнул его пустым глазам и юркнул в коридор. «Боже, как я скучаю по своей истинной силе. У них меня заметить не было бы и шанса, и Потапыча с легкостью бы спас. Найти нужное место не составило труда. Уже через 5 минут передо мной раскинулся просторный полигон, а в его углу располагались тренажеры, к которым я и направился. Но и тут меня уже ждали. Не успел подойти к первой железке, как передо мной, словно из воздуха, вновь появилась Грейфия. «Молодой господин, тренажеры, как и книги, совсем не игрушки», — смерила меня недовольным взглядом. «И если книги вам не причинят вреда, то здесь вы можете сильно пораниться. И на этот раз у меня действительно подгорел зад. Учиться магии нельзя, тренироваться нельзя. А что мне тогда можно? Сюсюкаться с девочками и в куклы играть? Я на это не согласен». После моей гневной тирады, добрую минуту мы с Грейфией играли в гляделки. «Молодой господин, вы сказали учиться?» Глава 3. Зиотикус Гримарии Венела Набайл. «Молодой господин, вы сказали учиться?» — переспросила Грейфия, на что я уверена, насколько моя миленькая детская внешность вообще могла изобразить уверенность, кивнул. Глаза девушки слегка расширились в удивлении, перед тем, как сузиться с явным подозрением. Взяла меня за руку и куда-то повела. «Пойдемте со мной, окончательное решение по данному вопросу должны принимать ваши родители». Закрыла она на секунду глаза и грустно вздохнула. «Кажется, именно это они сейчас и обсуждают. Путь наш опять лежал через общую комнату. В этот раз две мелкие пигалицы заметили мое появление, но Риас больше интересовала сопровождающая меня Грейфия. Девочка быстро попятилась назад, что-то нашептывая своей новоиспеченной подруге и утаскивая ту следом. По перепуганному лицу сестры несложно догадаться, о чем она подумала. Грейфия была нашей главной сиделкой, и ее излишне строгий характер мы оба успели на себе ощутить в полной мере. Она никогда не ругалась, не повышала тона, и уж тем более не переходила на рукоприкладство. Лишь одного ее строгого взгляда двум малолетним проказникам было достаточно, чтобы на весь оставшийся день передвигаться с виновато опущенной головой. Даже текущий я, что перебил неисчислимое множество пиратов и положил конец системе Йонка, вспоминая тот случай, когда мы с Риас без разрешения залезли на кухню и устроили кавардак, тело охватывает легкая дрожь. Виной тому, без сомнений, слабая устойчивость детского тела к внушению, но мне не хочется еще раз испытывать это на себе, и желание сестры избежать этого, понять несложно. Миновав большой зал из десяток пролетов главной лестницы, мы вошли в коридор, что вел к единственной двери на противоположной стороне, к кабинету главы клана Гримарии по совместительству моего отца в этом мире. «Зиотикус, сколько ты еще собираешься занимать пост главы клана?» Достиг моих ушей недовольный крик матери. «Я понимаю, ты не смог передать пост Серафине по понятным причинам, но теперь у тебя есть два полноправных наследника. Почему ты отказываешься приступать к их обучению? Венелана, сколько ты еще собираешься меня этим донимать?» Еле расслышал спокойный ответ отца. «Главой клана на данный момент являюсь я, следовательно, вопросом обучения нового главы заниматься тоже мне, а не тебе», — выделил мужчина последнюю часть. «Они же и твои дети тоже», — тон отца вдруг заметно смягчился. «Неужели ты совсем не хочешь, чтобы они, пусть и самую малость, но пожили беззаботной детской жизнью? Одно другому не мешает», — не унималась мать. «Подождите здесь, молодой господин», — улыбнулась мне Грейфия, чтобы успокоить. «Как ребенок, на крики родителей я должен был, наверное, как-то отреагировать, но ни к чему такому позывов у меня не было, а ее излишняя доброта, дабы меня расслабить, от вечно строгой девушки воспринималась совсем неуместно. Обсужу данный вопрос с вашими родителями, и все наладится», — кивнул украдкой, проводив ее взглядом за дверь. Все крики моментально улеглись, и больше я ничего не слышал. Чтобы скоротать время ожидания, вернулся к изучению воспоминаний бессознательного я. Брак моих новых родителей, насколько могу судить из воспоминаний, переживал не самые лучшие времена. Когда-то очень давно, наверное, уже больше тысячи лет назад, два клана демонов Гримари и Байл заключили между собой брачный договор. В те времена мир демонов жил по принципу абсолютного патриархата, вкупе с клановой системой. Вследствие этого статус клановых женщин-девушек равнялся скорее к разменной монете, чем полноправным членам своих же семей, а браки заключались лишь для укрепления связи и всех вытекающих из нее преимуществ. Одним словом, темные были времена. Хотя и по сей день некоторые пережитки прошлого сохранились, ведь на меня, как и на мою сестренку Риас, уже имеются брачные договоры. Но эту информацию детально изучу позднее, сейчас мне нужно четко понимать, с кем придется иметь дело, добиваясь разрешения на тренировки и обучение магии. Вернемся к нашим баранам. Ой, то есть к родителям. Зиотикус Гримари взял в жены Венелану Байл. На каких условиях был заключен данный брачный договор, понятия не имею, как и ничего не знаю о своем дедушке, отце моего нынешнего отца, который этот договор заключил. Никто о нем ни разу не обмолвился за все мое бессознательное детство. Зиотикус и Венелана толком друг друга не знали, но воспитаны были по всем стандартам того времени, без возражений образовав новую ячейку демонического общества. В скором времени отец стал главой клана, приступив к одной из главных своих обязанностей – созданию своей замены. Молодые в тот момент лишь притирались друг к другу, а результатом их стараний стала моя старшая сестра, Серафина Гримари, ныне Люцифер. Именно тогда брак моих новых родителей получил первую трещину, а их отношения начали разваливаться. Девочка внешне родилась, казалось бы, совсем обычной, но ее желтые глаза с вертикальными зрачками были сильным ударом по статусу главы и верности его жены. У главной семьи каждого клана демонов имеются особые внешние отличительные черты. Так было заложено первым Люцифером еще при их создании. К примеру, у клана Гримари всегда рождались дети с красными волосами и голубыми глазами, чему Риас и наш отец являются идеальными примерами. У всех потомков главного рода клана Байл тоже имеется отличительная черта – глаза пурпурного цвета. И надо же было при смешении Гримари, красного и голубого, с Байл, пурпурного, родиться девочке с желтыми глазами и вертикальными зрачками. Даже маленькие дети справятся со смешиванием трех цветов, но при этом они никак не смогут получить в результате желтый. Среди слуг начали гулять не самые приятные слухи, благо хоть волосы у девочки были алыми, что немного сбило с них спесь, но неприятный осадок остался. Еще одной отличительной чертой главных семей, столпов мира демонов, является огромный запас демонической энергии. И чтобы полноценно его контролировать, не превращаясь в страшных уродцев с рогами, когтями, клешнями, шипами по всему телу, наряду с этим формировались очень крепкие тела. Выведенные оболочки были настолько усиленными, что демоническая энергия не могла оказать влияние на внешность. Первые главы всех столпов выглядели как самые обычные люди, отличаясь от последних лишь особыми чертами, глазами и волосами экстравагантного цвета, и набором кожаных демонических крыльев. Вот откуда растут ноги моей исключительной силы в столь юном возрасте и причудливой внешности. Моя же старшая сестра родилась с вертикальными зрачками, на что был сделан неутешительный вывод: ее тело настолько слабое, что не способно полностью контролировать демоническую силу. Бракованный наследник. В тот момент никто не мог и помыслить, что проявившиеся демонические черты была не следствием слабого тела девочки, а наоборот неописуемо огромной внутренней силы. Сейчас все это не имеет никакого веса, расцениваясь не иначе как глупость, а тогда неокрепшие отношения родителей получили сильный удар. Развестись они не могли, ведь в мире демонов вообще не существовало такого понятия, как расторжение брака. Если женились, связаны до самой смерти. Отец от случившегося пусть и потерял в авторитете, но благодаря волевому характеру с достоинством перенес все волны недовольства, сохранив при этом свойственную себе доброту. Венелана же осталась чуть ли не у разбитого корыта. В тот момент она приняла решение не играть больше роль заботливой женушки, расчетливо возвращая былое величие, используя свой волевой характер и острый ум, постоянно капая на мозги мужу своим недовольством, расшатывая и так не самые крепкие с ним отношения. На восстановление былого статуса полноправной жены главы клана ушло 500 лет. За это время мир демонов сильно изменился из-за гражданской войны и низкой рождаемости у чистокровных. Да и обращенные люди привнесли в ад немало изменений. Девушки больше не были разменной монетой, однако практика создания гаремов поощряется до сих пор. Так как жена главы вернула былое величие, пусть за это время в край разрушилось ним все родственные связи, своими попытками подмять его власть под себя, на свет появились мы с Риас. Как бы ни ладились взаимоотношения с женой, глава клана обязан оставить после себя наследника. Моя внешность, после случая со старшей сестрой, уже не сыскала былых волнений, да и статус Венеланы в клане Гримари был настолько крепок, что никто бы и не рискнул что-то трепать ей во вред. Именно она заключила наши с Риас брачные договоры, а не отец. Зиотикус же, до крайности устав от постоянных склок с женой, завел себе любовницу. Кто она и как выглядит, не знаю, но скрывать данного факта отец не стал, ведь ничего в этом событии удивительного не было. Понять его несложно: 500 лет терпеть выходки жены, которая не любовью к мужу возвращала былое влияние, а склоками и интригами. Кто бы на его месте выдержал? Любому существу, даже демону, не чужда любовь и забота, которой Венелана окружить своего мужа даже не пыталась. С тех самых пор, как в их браке появился третий участник, отношения отца и матери полностью перешли в разряд деловых. Зиотикус, по понятным причинам, прогибаться под постоянные выходки Венеланы не мог, да и характер его этого не позволял. Доброта и слабость – разные вещи. Как и Венелана не желала отступать от намеченной цели, полноправно взять клан Гримари под свой контроль. И тут ей под руку подвернулись сразу два возможных кандидата на пост главы – я и Риас. Куда проще воспитать с детства лояльного себе главу, чем перевоспитывать мужа, 500 лет на то было мало. Потому она и настаивает, чтобы отец приступал к нашему обучению немедленно, в то время как Зиотикус, по свойственной ему доброте, хочет дать нам насладиться беззаботным детством. Кто в сложившейся ситуации прав, а кто нет, судить сложно. В разладе они виноваты оба, как ни посмотри. Именно поэтому я назвал их обоих баранами, уперлись оба лбами и не думают уступать даже шага. Брак на вечном противостоянии не построишь. Моим целям больше импонирует позиция Венеланы, ведь в игрушки играть у меня никакого желания нет. Братишка, вырвал меня из изучения воспоминаний звонкий девичий голос. Обернувшись, встретился взглядом с высокой девушкой, что носила длинные алые волосы, достающие до лопаток и челку, прикрывающую левый глаз. Одета она была в обычную для мира людей школьную форму. Девушка в одно мгновение оказалась рядом, наклонилась ко мне, обняла двумя руками, крепко прижимая к себе, и потерлась, довольно мурча, своей щекой об мою. «Сай, почему ты гуляешь здесь один?» Глава 4. Аловолосый монстр-обнимашка. Грифию жду. Одной рукой она придерживала меня на руках, второй гладила, куда только могла достать. Замялся от бесцеремонного облапывания со стороны девушки. Женская версия Сазикса в лице моей старшей сестры, судя по воспоминаниям и ее поведению сейчас, точная копия того самого сестрофила, братофилка. Если бы ее сейчас застукали, отец точно кого-то бы выпорол. Она же меня чуть ли не домогается своими поглаживаниями и ощупываниями в разных интересных местах, ни капли стыда. «Грейфью, говоришь», продолжая свои наглые нападки на мое детское тело, прошептала на ушко сестра, обжигая его своим горячим дыханием. «Она разговаривает с отцом», слабо кивнул, пряча лицо, залившееся румянцем. «Может, мой боец и спит до 16, но сделан я не из камня». «На какую тему?» «Насчет моих тренировок». Данное заявление заставило девушку прерваться, повторяя как две капли воды реакцию Грейфи. Сначала расширила глаза в удивлении, а затем подозрительно прищурилась. «И обучению магии. Как неуютно чувствовать себя беспомощным ребенком, находясь в чьих-то руках в прямом смысле этого слова. И ты захотел сам?» Заглянула мне прямо в глаза. «Никто тебе этого не навязывал?» «Угу». Кивнул для большей убедительности, пытаясь храбриться, а мои щеки, из-за очень близкого контакта с ее верхними 90, уже были под стать цвету новых волос. Тупое детское тело и нулевое развитие медицинского навыка, мнусь как не пойми кто. «Я хочу стать сильнее». Все потуги выглядеть уверенно вызвали у сестры лишь легкую улыбку. «И мама тебя к этому не подталкивала? Что она тебе пообещала?» «Нет», — помотал головой. «Это мое решение, мама тут ни при чем. Своей любимой сестренке ты бы не стал врать, чтобы получить что-то от мамы, например, новую игрушку». «Да уж, мое бессознательное я идеально играла образ ребенка. Какие игрушки? Хотя Потапыча действительно жалко, ведь я на своей шкуре ощутил, через что он прошел в руках двух малолетних мучительниц. Друг, держись, и я не сдамся. Стойко выдержим все тяготы и невзгоды вместе». «Не стал бы», — опять помотал головой, надув щеки для пущего эффекта. «Я хочу быть сильным». Становится стыдно вести этот диалог. Я натурально веду себя как ребенок из-за ее сюсюканий. «Спасите меня уже кто-нибудь. Из чего вдруг такие перемены?» Опять прищурилась сестра. «Раньше за тобой не замечалось рвения к книгам. Я хочу всегда быть способен защищать себя и своих близких». Детский лепет, еще и из детских уст. «Но я ведь и есть ребенок, надеюсь, прокатит. И магией хочу научиться пользоваться, мой хороший». Прозвучавшие слова стали для сестры спусковым механизмом, и ее домогания перешли на новый уровень, о стеснении там упоминать было уже неуместно. Я, кажется, висел в воздухе, удерживаемый лишь магией, пока обе ее руки шныряли по моему телу. «У нее точно все хорошо с головой, братик», — мурлыкала она как довольная кошка, тычась своим носом о мой. «Ты будешь защищать свою сестренку?» Кажется, слова мои сработали, только вот радоваться этому или печалиться, пока решить сложно. «Угу», — кивнул. «Сестренка тебя тоже любит и не даст в обиду». Бросилась она хаотично осыпать поцелуями мое лицо. «Братик, ты такой плохой, похитил сердечко своей сестренки. Так бы и съела. Никому тебя не отдам. Ой-ой-ой, не переборщил ли я со своей игрой?» Вдруг дверь кабинета открылась, откуда показались отец и мать, в компании Грейфи, а сестра в мгновение ока вернула былую серьезность. Она настолько быстро сменила свое поведение, что меня начали терзать сомнения, а кто именно и на чьих чувствах только что играл. Может, она мысли мои прочитала и подыграла? Магия же, Хёда мог это делать, будучи тем еще слабаком, так почему сильнейший демон в аду не может так же? посмотрел ей в глаза, с надеждой подтвердить свою догадку, но ни малейшего на это намека не увидел. «Здравствуй, дочка», — поприветствовал отец сестру. «Прости, если пришлось долго ждать. Мы обсуждали довольно важный вопрос, могла присоединиться». «Ничего страшного, папа», — опять потерлась о мою щеку своей, так и не выпустив меня из рук. «Мы замечательно провели время с братиком. Поставь меня уже на ноги, женщина», — попытался ей мысленно крикнуть, но реакции опять не было, или она не может читать мысли. «Я, кажется, излишне себя накручиваю. Сынок», — привлек мое внимание отец, — «ответь, пожалуйста, то, что нам сказала Грейфе, правда. Ты хочешь учиться, правда?» — кивнул, пытаясь выбраться из лап братофилки, надеясь, что она ослабила ко мне внимание. «Хочу учиться и тренироваться, и магией владеть, но сестра держала меня мертвой хваткой, и твоя мама к этому не причастна, какие же они все сразу нашли виноватого, можешь все рассказать папе, ругать тебя никто не станет, мама тут ни при чем, я сам хочу стать сильнее, братик будет моим защитником», вжала меня в свою грудь, с визгом, сестра. Ясно, вся ее серьезность была не более чем маской, что треснула столь же быстро, как и появилась. «Мой любимый братишка, Сера, дочка», — нахмурился отец, — «отпусти уже брата, задушишь ведь, госпожа Серафина», — раздался голос Грейфи. «Такое поведение недопустимо для одной из владык, если бы вас сейчас кто-то увидел», и та лишь чуть ослабила хватку. Глаза я закатил не из-за усилившейся хватки сестры, но отцу и сереброволосой девушке сильно захотелось выразить благодарность хотя бы кивком. Единственное, что меня останавливало, вероятность выдать свое уже совсем не детское мышление с потрохами. «Так тому и быть», — кивнул отец, тяжело вздохнув. «Раз ты сам того желаешь, откладывать обучение не имеет смысла». Погладил меня по голове, развернулся, направляясь обратно в свой кабинет, но задержался рядом с Грейфей. «Приступай к обучению». «Слушаюсь, господин», — кивнула та, посмотрев на меня. «Молодой господин, жду вас через час в библиотеке», и исчезла. «Спасибо, сынок», подошла к нам с сестрой Венелана, поцеловала меня в лоб, что оправдал свою маму от необоснованных подозрений. Совсем необоснованных, как же, ведь она моему бессознательному я Ириасни прожужжала все уши о важности личной силы и знаний, и как демоническое общество ценит два этих фактора с самого своего основания. Только капала она на мозги ничего не понимающим детям. Через годик или два результат вылез бы на поверхность, но сейчас слишком рано для этого, и все разошлись, вновь оставив меня с красноволосым монстром-обнимашкой наедине. Сестра предпринял еще одну попытку выбраться, но результат был ожидаемым. «Меня Грейфе ждет, пусти», надулся. «Только через час», довольно улыбаясь, заявила сестра. Все время до занятий пришлось терпеть ее бесцеремонные нападки, а как подошло к концу отведенное время, она отправилась к отцу, а я, ощущая себя использованным, в библиотеку, где меня уже ждала Грейфе в довольно закрытом наряде. «Присаживайтесь, молодой господин», — указала на стул рядом с собой. «Начнем ваше обучение с истории зарождения мира демонов». Ее строгий наряд, признаться, меня немного удивил. У мира демонов, насколько я могу судить, отношение к внешнему виду сильно разнится с человеческим. И стиль одежды, если не касаться официальных приемов, имеет абсолютно вольный характер. Главное, чтобы тебе самому было удобно, остальных это не касается. Например, владыка демоном, что вечно разгуливает в наряде девочки-волшебницей прыгая, светит всем подряд свое нижнее белье, или руководить работниками кухни в нижнем белье и фартуке, зачем я и застал однажды Грейфию. В первую очередь одежда должна быть удобной, а насколько она оголяет ту или иную часть тела, никого волновать не должно, кроме хозяина самого тела. Грейфия, насколько я помню, носит наряд горничной в бою. Не доспехи, для увеличения защиты, не какие-нибудь зачарованные накидки, для усиления магии, а вызывающий наряд с короткой юбкой и большим вырезом в районе груди. Вот бы его увидеть хоть одним глазком. Однако данная вольность касается только внешнего вида. Отношение к формированию семьи у демонов значительно строже, чем было в Куске. Там люди шли на поводу у мимолетных эмоций, так как жизнь могла оборваться в любую секунду, но здесь, демоны со сроком жизни минимум в 10 тысяч лет, долго присматриваются к своему партнеру, оценивая все риски и возможную выгоду. Чувства в наше время тоже играют важную роль, но еще не вышли на один уровень с другими факторами из-за стандартов прошлого, которые и до сих пор некоторыми кланами продвигаются в массы. Обучение же Грейфи было. К концу первого урока начали формироваться сомнения, что меня пытались учить. Тот невообразимый объем данных, что обрушился на меня за столь короткий срок, а также его полная бесполезность, в виде сказок, чем реальных данных, наводили на мысль, будто меня всеми силами пытаются переубедить учиться, а не учить. Но я не сдамся, обязательно доберусь до уроков магии, чего бы это ни стоило. На сегодня мы закончили. Девушка и виду не подала, что выдала, если сравнить с моим прошлым опытом учебы в первом мире, примерно весь ученый курс школы по истории за пару часов. Отправляйтесь на полигон, там вас уже ожидает тренер. Завтра жду вас здесь в 9 утра. Кивнул и поплелся на полигон. Кто будет заниматься моими тренировками, пока можно только гадать, но почему не Грейфия? Она же первоклассный маг и носит титул сильнейшей королевы ада. На полигоне меня встретил весело улыбающийся мужчина по внешнему виду примерно 20 лет, с русыми волосами средней длины, собранными в дзангири. Высокого роста, с яркими зелеными глазами, одет он был в традиционное японское кимоно, а в руках держал катану, опустив на плечо, за поясом была вторая, в ножнах. «Так это ты, братишка моей королевы?» Внимательно меня осмотрел. «Я Садзиакита, конь твоей старшей сестры Сайрон Гримари». Кивнул ему. «Не любишь болтать? Мне это нравится. У меня голова гудит от переизбытка информации. Какие болтать? Сейчас я хочу лишь хорошенько выспаться. Тогда перейдем сразу к делу». Принял он боевую стойку. «Устроим поединок. Покажи, на что ты способен, братишка моей королевы. Это что еще за гусь? Поединок между сопливым ребенком и взрослым мужиком? Мне он уже не нравится. Выиграть вряд ли получится, но я определенно сделаю тебе больно». Глава 5. Первый бой в новом мире. «Ты серьезно?» — осмотрел с прищуром мужика, которому в голову пришла гениальная идея со мной 4-летним биться. «Бой, конечно», — улыбнулся типа мой новый учитель, как ни в чем не бывало, и кивнул, спрятав меч в ножны. «Прежде чем приступать к обучению, мне нужно оценить ваши физические возможности, сильные и слабые стороны, а также предрасположенности. Выйдет из вас отличный мечник, боец рукопашного боя, или же ваша основная сила кроется в магии. В зависимости от этого будут строиться тренировки, а спарринг – самый простой и быстрый способ оценки, что я знаю». Закончив пояснение, нахмурился он. «И так как я теперь ваш учитель, обращайтесь ко мне тоже на «вы». Еще чего?» — размечтался. Хмыкнул в ответ. «Уважительное отношение еще нужно заслужить. Вызов на бой 4-летнего ребенка никакого уважения не вызывает, а его «вы» в мою сторону мало волнует. Банальные статусные заморочки демонов и больше ничего. Будь возможность, он бы и говорить, возможно, со мной не стал из-за неоспоримо многократного превосходства в силе. Но вызов я принимаю», — стал в боевую стойку, — «проигрывает тот, кто первым преклонит колени». Ринулся в атаку. Бой сложно назвать происходящий цирк боем. Пусть ростом мелковат в силу возраста, доставая макушкой ему разве что до пупка, и боевые навыки у меня сейчас на самом минимуме, но со всей силы выбросить в сторону противника кулак я все же могу. Только он с легкостью блокировал или уводил в сторону все мои нападки одной рукой, с довольной улыбкой на лице. Он не пытался меня поддеть, но это все равно раздражало. Добрую минуту я размахивал руками, пока не получил сообщение от системы. Боевые искусства. Уровень 1-2. Хо-хо-хо. С происходящей клоунадой я еще и выгоду могу получить. Настроение вместе с энергией жизни, который привел себя в тонус после уроков Грейфи, медицинским навыком, пошли вверх. Продолжим. Принялся наступать увереннее. Он не атакует, скорее всего, пытается выиграть за счет превосходства над детской выносливостью. Спасибо жене из прошлого мира, Хине, что когда-то помогла открыть данный навык. В мире куска он был, мягко говоря, бесполезен. Здесь, в мире магии, тоже многого от него не жду, но те же драконы, сильнейшие существа этого мира, постоянно дерутся именно кулаками, точнее, когтями. Глупо в кулачной драке отказываться от техник ведения боя. Каждая отклоненная атака, каждый рассекший воздух удар был произведен не зря. Еще через минуту получил новое сообщение. Боевые искусства. Уровень 2-3. Около получаса я сражался с типа учителем, выжимая всю выносливость. Нужно воспользоваться моментом на максимум, ну и притупить внимание противника, учитывая его силу, не помешает. Пока все шло по его плану, мой взор застилал пот, дыхание окончательно сбилось, а руки и ноги тряслись от усталости. Скорость развития навыка поражала. Связано это, скорее всего, с невероятными умениями моего оппонента в данной области. Стало немного жаль, что знакомство пошло по одному месту, но и взрослый здесь не я. Он должен был думать башкой, а не предлагать со старта вот это вот все. Боевые искусства. Уровень 24. С развитием навыка стал двигаться плавнее, сказал бы даже, элегантнее, контролируя каждое малейшее движение тела даже при столь сильной усталости. Инерция следующего удара была продолжением предыдущего, ускоряя выпады за пределы моей ловкости, но я отлично это контролировал. Хаотично выбрасываемые кулаки, набирая обороты, сплошной стеной обрушивались на оппонента, заставив того воспользоваться второй рукой, чтобы не позволить мне добраться до его тела. Как говорил Кизару, скорость – это вес. Если бы Садзи ускорил одну руку, вес его отражений по моим детским рукам мог бы вызвать повреждения. Но это его проблемы, а не мои. Как и исчезнувшая улыбка, сменяемая удивлением, вместе с признанием невообразимой скорости моего обучения. За каких-то полчаса я стал неплохим бойцом прямо у него на глазах. Добавить к этому тренировки, умноженные на возраст, и я мог бы стать учеником, которым он поистине мог бы гордиться. Но я от своих планов отказываться не намерен, в угоду его хотелок. И в данный момент, когда энергия жизни полностью восстановилась, на две полноценные техники должно хватить, победа будет моей. Ху-ух. Отступив на два шага назад, успокоил дыхание, возвращая тело в состояние спокойствия. С нынешним уровнем развития навыка управления энергией жизни побаиваюсь использовать его в нестабильном состоянии. Тело трясется от усталости, но это и неполноценные движения. Парень уже тянул руку, намереваясь закончить наш бой дружеской ничьей, как я пошел в наступление. Сору резко сместился в сторону, оставив его с широко раскрытыми глазами, пялиться в пустоту. Шиган ткнул противника в ногу. Промычал от боли учитель, упав на одно колено. Сомневаюсь, что силы моего удара хватило, чтобы пустить ему кровь, но синяк точно останется. Признаю поражение. Улыбнулся он, поднимаясь на ноги. Последний выпад был неожиданным, что вы сделали. Вот еще, фыркнул, окинув его недовольным взглядом. Воин никогда не выдает своих секретов. Повисла пауза. Доволен полученными данными? Парень нахмурился, но молчал, заметив, наконец, мое недовольство, а раз так, решил высказаться. Самый простой и быстрый способ, куда-то спешим. Прищурился, в ожидании ответа, но так его и не дождался. Ладно, все, что от него хотел, я получил, навык развился, а тренажерами и сам могу воспользоваться. Но это еще ладно, вместо того, чтобы спросить о моих желаниях в чем-либо развиваться, ты собрался что-то мне навязать по итогам всего этого балагана? Развел руки в стороны. Скорость обучения, рефлексы настоящего воина, несгибаемый характер и холоднокровие перед лицом в разы превосходящего противника. Из вас бы вышел отличный мечник. Кивнул он, пытаясь похвалой вернуть мое расположение. Не желаете? Не желаю. Оборвал очевидное предложение. Меня не интересует оружие. Развернулся, направляясь к тренажерам, он пошел следом. Я просил о тренировках для всестороннего развития, а не для того, чтобы стать зависимым от какой-то железки. Против оружия ничего не имею, но личная сила, как показывает практика из прошлого мира, куда важнее владения любым оружием. Мое тело само по себе самое опасное и смертоносное оружие во всем мире, нужно лишь его развить. Подземный мир, главный замок клана Гримари, комната наблюдения. Два дня спустя, две девушки, пристально прильнув взглядами к экрану монитора, раз за разом пересматривали одну и ту же запись с камеры наблюдения полигона длиною в пару секунд. Что это было? Первой нарушила тишину молодая особа с алыми волосами, наблюдая, как ее сереброволосая королева и хорошая подруга в очередной раз отматывает запись к началу, запуская воспроизведение в замедленной скорости, изучая движение мальчика, привлекшего их внимание. Это была не магия. Да, кивнула собеседница, определенно не магия, но что, на молодом господине не было зачарованных элементов одежды или амулетов, однако его скорость, словно кто-то в спину подтолкнул, закончила Эловолосе. Никогда раньше такого не встречала. Может, токи, аура, не знаю, не похоже, пожала плечами Сереброволосе. Плохо, что никого из нас тогда не было на полигоне. Плохо, вздохнула Эловолосе, и с вопросами сейчас не полезешь. Садзион ничего так и не рассказал. Я, конечно, попытаюсь что-то выведать, но Сай меня совсем к себе не подпускает, Недовольно надула щеки девушка. Обижается на что-то. Неудивительно, слабо улыбнулась ей подруга. Вы же его чуть до обморока не довели со своими нежностями. Он ведь парень, он мой миленький братик, возразила Эловолосая. Ладно, переборщила, признаю, сдалась Эловолосая под строгим взглядом подруги. Но я склоняюсь к ауре, а если точнее, жизненной энергии. Только когда братец успел овладеть ею на столь высоком уровне, остается загадкой. Очень жаль, что с Садзи они не поладили. Присмотри, пожалуйста, за ним, Грейфия. Слушаюсь. Поклонилась сереброволосая девушка Эловолосой, госпожа Серафина, и обе разошлись по своим делам. Глава 6. Со всеми потрохами. Насладившись еще одним днем до безумия скучных уроков истории от Грейфи и подобием тренировок от Садзи, где я только приседал, отжимался и бегал, начал понимать, что тут происходит. Было тому виной новое детское тело, что пусть и немного, но, очевидно, оказывало влияние на разум, или же банальное тщеславие, неосознанно приобретенное после всех свершений в прошлом мире, но аналитические способности мои определенно просели. Это же был тупой развод, в который я со всеми потрохами угодил. С какой стати я решил, что одной лишь просьбы 4-летнего ребенка будет достаточно главе целого клана демонов, чтобы увериться в серьезности его намерений, особенно когда рядом крутится столь очевидная манипуляторша Венелана. Их обучение, что скукой и бессмысленностью буквально сводило зубы, было лишь проверкой серьезности моих намерений. Будь я в сложившейся ситуации взрослой стороной, поступил бы точно так же. Жаловаться на происходящее отцу, учитывая, для чего он сам и развернул весь этот балаган, смысла нет, а вот матери, учитывая ее стремление, совсем другое дело. Думаю, если бы я поплакался на сложившуюся ситуацию в Венелане, меня бы начали основательно обучать. Только чем в итоге это обернется? У родителей и так отношения трещат по швам, не стоит по ним топтаться еще больше, окончательно разрушая мою новую семью. Отбросил данный вариант без долгих размышлений. В ловушку я, может, и попал, но сдаваться не обязан. Они явно недооценивают моего упорства. С Грейфией я не ссорился, а недовольство конем старшей сестры были впустую. Я мог либо заниматься под его присмотром, либо не заниматься вообще. Как оказалось, слова и действия 4-летнего ребенка Малокова заботит. Как же неприятно. Еще и сестра постоянно нагло меня домогается. Победить Йонка было проще, чем вытерпеть это детство. Уроки Грейфи. История демонического общества с момента зарождения и по сей день, с заучиванием имен всех хотя бы сколько-то статусных персон, следом всего библейского пантеона, а за ним и всех пантеонов мира, уделяя каждому особое внимание. Бесполезная информация, с одной стороны, да, сейчас для меня все это не имеет значения. Эту информацию можно было бы изучать постепенно, но совсем не нужно ее назвать, язык не повернется. А тренировки Садзи, неважно, что они ограничивались лишь 3 упражнениями. Бежать можно медленно и весь день, а можно на полной скорости, не продержавшись и получаса. Поначалу их обучение казалось лишь пыткой, но стоило немного влиться в процесс, как время полетело незаметно, открывая первую очевидную проблему. За полгода постоянных тренировок мои атрибуты в лучшем случае подросли лишь на несколько единиц. И то я не уверен, связано их развитие с тренировками или взрослением детского тела. Сила. 18-20. Ловкость. 19-20. Выносливость. 21-24. Привлекательность. 37-38. Интеллект. 20-21. Удача. 19-22. Оказалось, надеяться на халявную силу, как в мире куска, здесь не стоит. Развиваться в безумном темпе, лишь находясь рядом с существами в разы тебя сильнее, не получится. Из-за тупого ограничения мира, энергия жизни родителей, что точно меня сильнее, энергия сестры и ее королевы, что являются одними из сильнейших бойцов всего мира, совсем не дает мне халявного развития. Некоторый процент от одного доступного процента, даже у монстров из монстров мизерный, для быстрого развития этого недостаточно. Для проверки пару раз поддался на уговоры старшей сестры, посидеть у нее на коленках, стойко перенося все ее посягательства на мое детское тело, о чем впоследствии сильно сожалел, с последующей полной выкладкой на полигоне, но и минимального результата не добился. Самый простой способ, на моей памяти, быстро стать сильнее, убивать. Как бы жестоко это ни звучало, за устранение пиратов система от всей души начисляла халявных атрибутов. Только где мне искать преступников? Не к отцу же идти с такими вопросами. Данный вариант хорош, но в моем текущем положении совершенно не подходит, и вряд ли будет актуален до переселения в мир людей. Еще как вариант можно заняться охотой с последующим пожиранием добычи. Мясо сильных монстров, даже в сыром виде, даже с ограничением в 1%, должно быть присыщено энергией жизни. В этом мире водятся драконы, наверняка и помельче живность найдется, только кто мелкого 4-летнего пиздюка пустит на охоту. Да и я не настолько глуп, чтобы с нынешней силой на кого-либо лезть. Проще подкараулить активный круг перемещения, тайком смыться в мир людей и преступников там искать, с последующими всевозможными наказаниями от всех окружающих, чем в текущей ситуации лезть за мясом монстров. Оставался последний, не самый простой и быстрый, но тоже действенный, проверенный лично, вариант – развивать навык готовки. На хорошем уровне развития навыка, в прошлом мире, я мог создавать из совсем уж бесполезных ингредиентов, в плане содержания энергии жизни, блюда с невероятной ею насыщенностью, к тому же дающие временную прибавку к атрибутам, что способствует к более продуктивным тренировкам. В куске готовка была скорее для души, чем для личного развития, но здесь она может стать ключом моего прогресса.